«Мисс Гретхен Джордах!» — выкрикнул помощник режиссера в темную бездну зала, словно бросил бутылку с запиской в полночные волны моря. «Вот я и поплыла!» — ей захотелось убежать. Гретхен прошла через всю сцену. Ей показалось, будто она взбирается на гору, привидение в купальнике. В зале стояла тишина. Гретхен прошла обратно, ни звука. Она прошла туда и обратно еще два раза, боясь, что занозит босые ноги. «Благодарю вас, мисс Джордах», — послышался унылый голос Николса. «Прекрасно. Завтра зайдете ко мне, и мы заключим контракт». Оказывается, все так просто. Она сразу же перестала краснеть. Вилли сидел один за стойкой в маленьком полутемном баре «Алгонквин» и пил виски. Он сразу заметил ее и повернулся на крутящемся табурете. «Наша красавица похожа на красавицу, так что получившую в театре Беласко роль, раскрывающую извечную женскую тайну. Я цитирую». За обедом он и Мэри Джейн долго хохотали, когда Гретхен пересказал им свой разговор с Николсом. Она села рядом на табурет. «Ты угадал, перед тобой будущая Сара Бернар. Она бы никогда не справилась с такой ролью. У нее была деревянная нога. Ну что, будем пить шампанское? А где Мэри Джейн?» «Ушла, у нее свидание. В таком случае пьем шампанское». И они оба рассмеялись. «У нас сегодня большой выбор», — сказал Вилли. «Мы можем остаться здесь и пить всю ночь, можем где-нибудь поужинать, можем заняться любовью, можем пойти в компанию. Ты любишь вечеринки?» «Не знаю, мне редко приходилось на них бывать», — ответила Гретхен, пропуская мимо ушей предложение заняться любовью. Вилли все обращал в шутку, и трудно было сказать, когда он говорит серьезно. Наверное, даже во время войны он умудрялся находить что-то смешное в рвущихся снарядах и самолетах, падающих вниз с горящими крыльями. «В таком случае решено. Идем в компанию», — заявил Вилли. «Но торопиться некуда. Там будут гулять всю ночь, поэтому прежде чем ринемся в безумный водоворот удовольствий, я бы хотел кое-что о тебе узнать». Он налил себе еще шампанского, рука у него слегка дрожала, и бутылка, стукаясь о край бокала, выбивала мелодичную дробь. «Что именно ты хочешь узнать?» «Начнем с самого начала. Место жительства. Общежитие Христианской ассоциации молодых женщин». «Боже мой!» — простонал он. «Как ты думаешь, если я надену женское платье, у меня есть шанс сойти за юную христианку и снять комнату рядом с твоей? Я ведь маленький, к тому же блондин. Когда они брит, щетина почти незаметна, а мой отец всегда мечтал о дочери. Боюсь, ничего не выйдет. Старуха, которая выдает нам ключи, может за милю отличить парня от девушки. Так, пойдем дальше. Как у тебя с мужчинами?» «В настоящий момент я одна», — после некоторого колебания ответила Гретхен. «А ты?» «По Женевской конвенции военнопленный обязан сообщить только свою фамилию, ранг и личный номер». Он улыбнулся и положил свою руку на ее. «Но я скажу тебе все. Я обнажу свою душу. Я расскажу тебе о том, как еще в колыбели хотел убить своего отца. Как до 3 лет меня не отнимали от материнской груди. Расскажу, что мы с мальчишками вытворяли за амбаром с дочкой соседа». Неожиданно лицо его посерьезнело. Он откинул волосы с высокого выпуклого лба. «И, кстати, уж лучше тебе об этом узнать сейчас, чем потом. Я женат». Шампанское обожгло ей горло. «Пока ты шутил, ты мне больше нравился». «И самому себе тоже», — серьезно сказал он. «Но все не так безнадежно. Я сейчас пытаюсь с ней развестись. Мамочка нашла себе другие развлечения, пока папочка играл в солдаты». «А где она, твоя жена?» Ей было трудно произнести это. «Как нелепо», — подумала она. «Я знакома с ним всего несколько часов. В Калифорнии, в Голливуде. Похоже, я неравнодушен к актрисам. И давно ты женат? 5-й год. Кстати, а сколько тебе лет? А ты обещаешь, что не бросишь меня, если я скажу тебе правду? Какие глупости. Ну, сколько? 29. О, Господи! При дневном свете я дала бы тебе 23 года, — удивленно покачала головой Гретхен. «А чем ты занимался до войны? Откуда ты знаешь Николса?» «Помогал ему в 2 постановках. «Я зенитная артиллерия. Занимаюсь рекламой. Самое противное занятие в мире». «Хочешь, чтобы твой портрет попал в газету, девочка?» Отвращение в его голосе было неподдельным. Уходя в армию, я надеялся, наконец, отделаться от этой работы, но начальство ознакомилось с моим личным делом и определило меня в службу информации. Меня следует арестовать за то, что я ношу офицерское звание. Хочешь еще шампанского? Вилли налил им обоим. Горлышко бутылки жалобно звенело льдинкой о бокалы. Пожелтевшие от никотина пальцы дрожали. «Но ты же был за границей, ты же летал», — настаивал Гретхен. За обедом он рассказывал о своих полетах в Англию. «Всего несколько вылетов достаточно для того, чтобы получить медаль, благодаря которой я не чувствовал себя в Лондоне раздетым. Я летал пассажиром и восхищался тем, как воюют другие. Но как бы там ни было, тебя тоже могли убить». Гретхен хотелось вывести его из этого мрачного состояния. «Когда ты собираешься увольняться из армии?» «А я и так уже в бессрочном отпуске. Форму ношу просто потому, что в ней бесплатно пускают на спектакли. Кроме того, мне надо 2 раза в неделю ездить в госпиталь, лечить спину, а без формы никто не поверит, что я капитан». «Лечить спину? Ты был ранен?» «Не совсем. Мы слишком энергично приземлились, и нас стряхнуло. Пришлось потом перенести небольшую операцию. 20 лет я буду всем рассказывать, что этот шрам у меня от шрапнели». Вилли расплатился, и они вышли из бара. Стоявшая весь день невыносимая жара спала. Дул слабый ветерок. Над небоскребами, высоко в угасающем небе, плыл бледный фарфоровый месяц. Они шли по улицам, держась за руки. Остановились перед книжным магазином. На витрине были выставлены новые пьесы — Одец, Хелман, Шервуд, Кауфман и Гарт. «Литературная жизнь», — вздохнул Вилли, — «должен признаться в одном грехе. Я пишу пьесу, как и все остальные зенитчики, рекламщики». «И когда-нибудь твоя пьеса будет лежать на витрине?» — сказала она. «Дай-то бог, а ты хорошая актриса». «Я актриса одной роли, извечная женская тайна», — цитирую, — подхватил он, и оба рассмеялись. Вечеринка устраивалась на 55-й улице между Лексингтон и Парк-авеню. Когда они проходили через Парк-авеню, из-за угла выскочил такси. Из него вышла Мэри Джейн и бегом устремилась к стоящему неподалеку пятиэтажному дому. «Мэри Джейн», — сказал Вилли, — «ты видела?» «Ага». Они замедлили шаг. Вилли внимательно посмотрел на Гретхен. «Знаешь, у меня идея. Давай не пойдем ни в какую компанию, а устроим свою собственную вечеринку». «Я ждала, когда ты это предложишь», — призналась Гретхен. «Рота, кругом!» — скомандовал он, ловко повернулся и щелкнул каблуками. Они зашагали обратно в сторону 5-й авеню.